Пятое. Из мастерских Максиму приходилось ходить мимо гимназии. Всякий раз, проходя здесь, он останавливался и подолгу с любопытством смотрел в широкие окна большого здания. В просторных комнатах на стенах висели огромные географические карты, портреты ученых и царей, стояли классные доски, столы с физическими приборами, отполированные черные парты. За партами сидели аккуратные, подтянутые гимназисты. Что заставляло Максима задерживаться у гимназии, он и сам плохо сознавал. Порой в душе его поднималась зависть к этим счастливцам, сидящим за партами. Физические приборы, карты, шкафы с книгами привлекали к себе своей неразгаданностью. В эту минуту Максим мечтал о дружбе с кем-нибудь из гимназистов. Ему казалось, что это вполне возможно. С надеждой он ждал перемены. «Вот сейчас кто-нибудь подойдет ко мне, заговорит, и мы будем товарищами. Тогда-то уж я обо всем расспрошу», — мечтал Максим. И он представлял, какой будет эта дружба. Они станут неразлучными. Товарищ будет передавать ему все, чему учат их в гимназии, а он в долгу не останется. Он тоже кое-что знает, да и кулак его крепок и увесист, как гирька. Берегитесь, недруги! Но гимназисты проходили мимо, чуждые, и либо не замечали его, либо презрительно и брезгливо косились. И тогда Максим чувствовал: нет, не осуществится его мечте. Гимназисты становились ненавистны ему. «Борчуки, вырядились! Взяли б меня в гимназию, я б вам показал, как надо учиться!» — мысленно говорил он. Однажды, идя с работы, Максим по привычке остановился возле гимназии и стал смотреть в окно. Очкастый учитель делал какой-то опыт с помощью физических приборов. Максим так увлекся опытом, что и не заметил, как гимназисты других классов сразу после звонка высыпали на улицу. «Эй, мазаный, ты чего тут зеваешь?» — раздался над ухом Максима насмешливый пискливый голос. «Занятно, вот и стою». «Господа, ему занятно! Что ты понимаешь, мазюля?» Гимназисты дружно захохотали, чувствуя свое превосходство над Максимом. Один из них решил потешить товарищей. Он подскочил к Максиму и плюнул ему в лицо. «Пусть хоть слюнями умоется, мазаный!» — кривляясь, крикнул гимназист. Товарищи его захохотали еще громче и веселее. Максим рукавом холстинной верхницы стер с лица плевок и, схватив гимназиста за руку, спросил срывающимся от злости голосом: «Ты за что в меня плюнул?» «За что?» Надеясь на помощь товарищей, гимназист закричал: «Ну ты не очень-то цапайся, замараешь еще!» Максим настойчивее повторил свой вопрос. «Чего он, чумазый, вяжется? Плюнь ему в рожу еще, Гриня, плюнь!» — подзадоривали гимназисты товарища. Но Гриня не успел плюнуть. Максим ударил его в грудь. Гимназист пошатнулся и полетел с тротуара в канаву с загустевшей грязью. Товарищи его испуганно расступились. Но когда упавший поднялся и бросился с кулаками на Максима, гимназисты решили поддержать его. Они наскочили на Максима с разных сторон. Двух ему удалось сразу же столкнуть с тротуара в канаву. Но это только обозлило остальных. Крякая от пинков, Максим лихорадочно работал кулаками и ногами. Больше всех доставалось от него Грине, тот уже плакал, размазывая по лицу слезы и кровь. Около дерущихся собралась толпа. Все видели, что Максим дерется один против семерых, но никто за него не вступился. Правда, симпатии зевак были на стороне Максима. «Поддай им, малец, поддай! Покажи желторотым, где раки зимуют!» — кричали из толпы. Но Максим чувствовал, что силы его слабеют. Пот застилал его глаза, из носу текли теплые струйки крови, расцарапанные руки кровоточили. Единственным спасением было бегство. Сбив с ног одного гимназиста ударом головы в грудь, Максим бросился в толпу, но в тот же миг кто-то цепко поймал его за ворот. Он покосился и увидел рядом с собой шашку городового. О бегстве нечего было и думать. «Ты что тут драки устраиваешь?» — крикнул городовой, приподнимая Максима за ворот. «Ты, дядя, не меня! А вон того возьми за шиворот! Он первый плевать мне в лицо начал!» — попробовал оправдаться Максим. Городовой свирепо взглянул на Максима и сердито тряхнул его за шиворот. «Поговори у меня, щенок!» Гимназисты засуетились возле городового, торопясь высказать свои жалобы. «Господин городовой, у него свинчатка была!» «Обыщите его, господин городовой!» «Он меня первый ударил!» — всхлипывал Гриня. Все больше и больше приближаясь к Максиму, гимназисты из-под тишка начали поддавать ему под бока. Городовой делал вид, что ничего не замечает. Гимназисты смелели, и Гриня размахнулся, чтобы ударить Максима в лицо, но едва он занес руку, как отлетел в сторону. Перед городовым встал коренастый парень в широких штанах грузчика и такой же широкой рубахе без пояса. «Ты почему мастерового даешь избивать?» — сказал он, напирая на городового могучей грудью. Максим чуть не заплакал от радости. Он узнал слесаря мастерских Савосю. Слесарь был круглолицый, рябоватый, курносый. В мастерских его уважали за добродушие и знание дела. Не раз Максиму приходилось подтаскивать Савосе железо, цинк, инструменты. С Максимом слесарь почти не разговаривал, но смотрел на него всегда с ласковой улыбкой. От решительного натиска Савоси городовой растерялся, попятился, но Максима из своих рук не выпустил. «Отпусти парня!» — крикнул Савося. Городовой заколебался. Гимназисты заметили это и многоголосно запротестовали. «Я буду папе жаловаться!» — визжал Гриня. Через полчаса Максим сидел в грязной прокуренной каталажке полицейского участка. В окошко до него доносился простуженный голос Савоси, доказывавшего невиновность Максима. Но в дело вмешался, по-видимому, сам пристав. Из крика пристава Максим понял, что Гриня — сын какого-то большого начальника, которого пристав называл не иначе, как «их превосходительство». Весь вечер и ночь Максим провел в ожидании вызова к приставу на расправу, но о нем словно забыли. В каталажку вталкивали все новых и новых людей, и под утро стало так тесно, что не только лечь, а и сесть было негде. Забившись в угол, Максим смотрел на пьяниц, воров, проституток, потеряв надежду выбраться на волю. Только рано утром Максима вызвали к дежурному участку. Дежурный потребовал от него адрес отца. Максиму не хотелось, чтобы отец знал о его драке с гимназистами, и он схитрил. Услышав, что у Максима нет ни отца, ни матери, и живет он где придется, полицейский немного обмяк и проговорил: «Ну иди, да смотри с гимназистами, больше не связывайся». Максим выбежал из участка и сам себе улыбнулся. То, что ему удалось провести полицейского и, может быть, спасти отца от неприятностей или даже от штрафа, обрадовало его. «Скажу тяте, что у товарищей ночевал». Решил он и пошел в мастерские. Неподалеку от полицейского участка Максим встретил Савосю. Слесарь шел не один. Два токаря из той же мастерской сопровождали его. Савося обнял Максима, похлопал по спине широкой ладонью. «Вырвался? Ну и молодец! А мы вот тебя выручать отправились. Уж от нас троих эти собаки не открутились бы». Токари засмеялись, и один из них постарше проговорил: «Приходилось не раз по этим делам бывать тут. В прошлом году мастера Михеича из судоремонтных тоже артелью выручали. Так пристава прижали, что он не знал, куда деваться. Вон какой он, Михеич-то, — подумал Максим, и от того, что он побывал в той же каталажке, где когда-то сидел известный мастер, ему стало еще радостнее. С этого дня Савося стал другом Максима. И хотя слесарь был по-прежнему неразговорчив, Максим всегда чувствовал его ласковые, ободряющие взгляды.